Ключ выскочил из ячейки 883 после того, как Джейк бросил в щель 9 жетонов. Но он продолжал их бросать, пока не избавился от всех 27. В этот момент маленькое стеклянное окошечко под номером ячейки осветилось красным. «Готово!» В голосе Джейка слышалась удовлетворенность. Они по-прежнему говорили еле слышно, словно где-то рядом спал младенец. Впрочем, в этом длинном, напоминающем склеп зале действительно царила тишина. Мальчик предполагал, что шумным зал становится только в 8 утра, да в 5 пополудни в рабочие дни, когда люди заглядывали сюда, поднимаясь со станции подземки или спускаясь на нее, что-то оставляя в ячейках кратковременного хранения, что-то забирая. А сейчас до них долетало разве что эхо разговоров в торговом центре наверху, магазины которого еще работали, да гул приближающегося поезда. Келлоган сунул мешок в узкий зев ячейки, задвинул как можно глубже под озабоченным взглядом Джейка. Потом закрыл дверцу, и Джейк повернул ключ. «Бинго!» — воскликнул мальчик, убирая ключ в карман. И тут же с тревогой добавил. «Он будет спать?» «Думаю, да. Как спал в моей церкви. Если разрушится еще один луч, он, возможно, проснется и натворит бед. Но если разрушится еще один луч...» «Если разрушится еще один луч, эти беды не будут иметь никакого значения», — закончил за него Джейк. Келлоган кивнул. «И вот что еще. Ты знаешь, куда мы идем? Знаешь, кто нас там ждет?» «Вампиры. Низкие люди. Другие слуги Алого Короля. Возможно, Уолтер, человек в черном с капюшоном на голове, который иногда менял обличье и называл себя Рэндаллом Флэгом. Может, сам Алый Король». «Да, Джейк знал». «Если ты владеешь прикосновением», — продолжил Келлоган, — «мы должны исходить из того, что кто-то из них тоже этим владеет. Возможно, они смогут узнать номер ячейки, покопавшись в нашей памяти. Мы пойдем туда и постараемся вызволить Сюзанну, но нужно признать, наши шансы потерпеть неудачу достаточно высоки. Я никогда в жизни не стрелял из пистолета, а ты, уж прости меня, Джейк, никак не тянешь на закаленного в битвах ветерана». «Ну уж одну или две я могу записать себе в актив», — ответил Джейк. Он думал о стычке с Режглотку и, само собой, о волках. «Тут все будет по-другому», — покачал головой Келлоган. «Я говорю лишь о том, что будет плохо, если им удастся взять кого-то из нас живым. Если до этого дойдет. Ты меня понимаешь?» «Не волнуйся», — в ледяном тоне Джейка звучала уверенность. «Об этом можешь не волноваться, отец. Живыми мы им не дадимся».